Глава 18. Ух ты, мы вышли из бухты. Ах ты, мы вышли из шахты. Ох ты, и если не лох ты, то поймешь, что подводник без лодки, что краб без воды. Гальцев Юрий. Песня конно-морской авиации. Представьте себе картину. Из грузового отсека транспортного самолета на зеленый газон аэродрома вываливается толпа солдат в валенках, в белоснежных армейских полушубках и начинает подбрасывать вверх свои шапки-ушанки, при этом производя невообразимый шум. Неудивительно, что какой-то саксаул с козлячьей бородкой и в ватном халате, кативший на своем видавшем виды велосипеде по бетонке аэродрома, увидев такое цирковое представление, испытал культурный шок и сверзился со своего транспортного средства. Почувствовав спинным мозгом, что с этой бандой сумасшедших Дедов Морозов, неизвестно откуда прилетевших в его родной город, ему лучше не пересекаться, он тут же попытался прикинуться частью местного пейзажа. А когда он понял, что его заметили и что сейчас он может стать главным героем какого-нибудь внепланового экстремального циркового аттракциона, он начал быстро разворачивать свой двухколесный драндулет в другую сторону. Первым его заметил Жорка Жоржевелла и, указывая на аборигена пальцем, радостно закричал во все свое луженое горло. «Пацаны, смотрите! Хаттабыч!» А затем, поняв, что тот пытается ретироваться, первым побежал к нему с криком. «Хаттабыч, стой! Хаттабыч, дай прокатиться!» Но абориген, несмотря на свою антикварную внешность, оказался шустрым малым. Бешено крутя педали своего велодрандулета, он резво набирал скорость, отрываясь от преследовавшего его по пятам узкоглазого Деда Мороза в валенках и белоснежном полушубке, свистящего, как соловей-разбойник, и размахивающего у себя над головой своей зимней шапкой-ушанкой. Когда этот Хаттабыч на ходу оборачивался к Жорке, то глаза его мгновенно округлялись, как у охреневшего филина, который, сверзившись с дерева, напоролся жопой на сосульку, торчащую из сугроба. В этот момент он скороговоркой произносил какую-то тарабарщину на своем тарабарском языке, из которой было понятно только одно слово. «Шайтан!» Летят десантники в самолете. Выходит к ним офицер и говорит: «Парни, мы летим в Афганистан воевать». Парни помрачнели. Офицер, чтобы как-то поднять боевой дух, объявляет: «Бойцы, за голову каждого убитого душмана будут выплачивать премию — $1000». Самолет заходит на посадку, десантники кидаются в рассыпную. Офицер в одиночестве растерянно стоит возле самолета. Через 30 минут десантники возвращаются, таща в руках связки голов. Офицер падает в обморок. Летчики оторопело бормочут: «Ребята, вы чё? Мы же в Ташкенте сели для дозаправки!» Когда Жорка вернулся к нам после своей неудачной попытки догнать Хаттабыча, кто-то из пацанов пошутил: «Ну что, Жорка ибн Алёша, не признал тебя твой Хаттабыч?» Что ответил Жорка, мы не услышали из-за грохнувшего дружного хохота пацанов. В это время появились офицеры и, раздав всем пи***лей щедрыми порциями, быстро организовали разгрузку самолета. Часть груза мы грузили, передавая по цепочке. Тут-то и вспомнилась история соседа по коммуналке, ветерана Великой Отечественной, дяди Вани, рассказанная им за праздничным столом 9 мая. Берлин 1945 года. Мы в патруле идем по улице, и вдруг слышим какое-то шипение. Скидываем с плеча ППШ, пистолет-пулемет Шпагина, поворачиваем за угол и невольно замираем, как вкопанные, опустив ППШ. За углом развалины какого-то большого кирпичного здания. На развалинах, выстроившись в длинную цепочку, десятка-два немецких фрау, женщин, передают из рук в руки кирпичи разрушенного здания. Каждая фрау, которая передавала кирпич, говорила «битте шон», а каждая фрау, которая принимала кирпич, произносила «Данкешон». Примечание. «Биттешон», «пожалуйста», «Данкешон», «спасибо». Так и плыли эти кирпичи по цепочке, сопровождаемые затихающим вдали шипением. «Шон, шон, шон». В нашей цепочке груз тоже перемещался, сопровождаемый звуком, затихающим вдали цепочки. Только звук этот был не шипящий, а скорее звенящий, как у серебряного колокольчика. «Бля, бля, бля!»